Правда, Джейми все еще беспокоился, что мать не сумеет подготовить его так, как это сделал бы отец, но Лиз придерживалась другого мнения и пыталась внушить Джейми уверенность в успехе. Они высадили девочек у лагеря между Монтереем и Кармелем. Лиз помогла им донести до домиков спальные мешки, теннисные ракетки, гитару, одну на всех, два чемодана и огромное количество спортивных сумок. Вещей было столько, что их хватило бы экипировать целую дивизию. Когда их сложили в кучу на траве, получилась гора чуть пониже Эвереста. Лиз ожидала, что девочки тут же примутся носить вещи в домике, чтобы появиться в новых нарядах, но они так спешили поскорее увидеться со своими старыми воспитателями и друзьями, что чуть было не забыли поцеловать на прощание Лиз и Джейми, когда те собрались уезжать. «Может быть, когда-нибудь и ты поедешь в такой лагерь», — сказала Лиз сыну, когда они уже мчались в обратном направлении. «Я не хочу», — спокойно ответил Джейми. «Мне больше нравится дома с тобой». Он поднял голову и улыбнулся матери, и она тоже улыбнулась в ответ. Чтобы вернуться в Тибурон, им потребовалось не меньше 3 часов. Когда они, наконец, добрались до дома, Питер уже вернулся после очередного дежурства. Он вышел на работу в ветеринарную клинику неделю назад. Им очень там нравилось, хотя без привычки 12-часовая смена давалась нелегко. Он, во всяком случае, постарался заверить лишь, что именно о такой подработке он и мечтал. Ему и правда неплохо платили. Питер уже достаточно был взрослым, чтобы мечтать о финансовой независимости от матери. Кроме того, в лечебнице работали 2 его ровесников. Одна очень симпатичная девушка из Милвейли и молодой студент-первокурсник из ветеринарного колледжа в Дэвисе. Так что Питер нисколько там не скучал. «Ну, как прошел твой день?» — поинтересовалась Лиз, когда они с Джейми вошли в кухню. «Было очень много работы», — отозвался Питер. «Как насчет ужина, мам?» Несмотря на занятость, Лиз сама готовила для детей ужины, совершенно освободив Кэрол от этой обязанности. Сначала ей казалось, что она должна это делать, чтобы чем-то занять унылые и тоскливые вечера, но после того, как на Пасху они побывали на озере Тахо, Лиз почувствовала, что она и дети снова стали чем-то единым, хотя даже самой себе она еще не решалась признаться, что они более или менее научились обходиться без Джека. Как бы там ни было, она пока не решалась снова поручить ужины Кэрол, боясь разрушить установившийся в их доме хрупкий мир и порядок. Впрочем, этот мир был, похоже, много прочнее, чем она думала. Это замечали многие, в том числе и мать Лиз, которая по-прежнему регулярно ей звонила. Теперь ее пророчества не были и в половину такими мрачными, как когда-то. Однажды Хелен и вовсе сказала, что самое страшное уже позади. И по большому счету Лиз не могла с ней не согласиться. Она неплохо справлялась с работой и сумела не только закончить все дела Джека, но и взять несколько новых. Ее дети были здоровы и довольны жизнью. К тому же лето началось как нельзя более удачно. И хотя Лиз по-прежнему тосковала по Джеку, ей удавалось держать свои чувства в узде не только днем, но и ночью. Правда, она спала не так много и не так крепко, как когда-то, но, по крайней мере, теперь Лиз засыпала часам к 2, а не под утро. Это позволяло ей кое-как восстанавливать потраченные за день силы и сохранять спокойствие или, по крайней мере, его видимость. Правда, иногда она срывалась. Тогда боль овладевала ею едва ли не сильнее, чем в первые недели после смерти Джека, и все же в последнее время хорошие дни выпадали значительно чаще, чем плохие. В этот вечер она приготовила для себя и сыновей макароны и салат. На десерт у них было сливочное мороженое с фруктами, взбитыми сливками и орехами. Готовить его Лиз помогал Джейми. Он сбивал миксером сливки, посыпал мороженое тертым орехом и при этом так старался, что сливки и орехи были у него даже в волосах.